Глава 10. Качественная основа моей души несколько отличается от вашей и менее приближена к тонким проявлениям законов материи. Ибо мне не предстоит, как вам, пребывать в постоянной связи с законами материи, а мое появление среди вас возможно только в исключительных для вас обстоятельствах и только на период времени, пока я не исполню от меня зависящее во благо ваше. Суть моя соткана Богом Великим таким образом, что при любом моем соприкосновении с вами в любой период времени, когда будет появляться необходимость моего воплощения в обществе вашем, я всегда буду видеть ошибки ваши и то, чего не хватает вам. Я рожден, чтобы всегда ведать суть ошибок ваших, и всегда способен видеть, что есть благо для души вашей, а что мешает развиваться ей. Но чтобы немного с разных сторон помочь вам прикоснуться к тайне моей, для этого прежде всего необходимо назвать истину, во имя чего сотворена суть моя. Ранее я уже упомянул, что законы развития материи, установленные Творцом мироздания, запечатлены во всех без исключения энергийных явлениях всего материального мира, где при этом надлежит помнить, что каждый плотный объект является во сути также энергийным явлением, только в намного более уплотненном состоянии с характерной информационной основой, благодаря которой у вас есть возможность различать неповторимую индивидуальность всех объектов разнообразного проявления природы, окружающей вас. И всякое рожденное в мироздании с возможностями познавать разумно законы всей проявленной реальности может свободно приступать к познанию, начиная с любого объекта или явления, к которому удается прикоснуться. Законы развития материи запечатлены во всех проявлениях мира материи. В противоположность этому, законы развития души не запечатлены нигде в мироздании. Их нельзя самостоятельно взять ни в чем, ибо путь, по которому вы начинаете развиваться, проявляется в бытии мира материи впервые. И только лишь с пройденных вами дорог можно будет сохранить следы ваши в памяти Вселенной. Только не для кого будет хранить память ту, ибо не будет более вновь рожденных, которым предстоит подобный путь пройти. Именно от вас всему продолжаться вечно, ибо слишком велика цена стала у времени вашего самоопределения. Так вот, суть моя сотворена Отцом Великим для того, чтобы при любой с вами встрече, которая будет происходить только по воле Отца Небесного, Бога моего и вашего, я судил дела ваши, открывая вам законы ошибок ваших, и всегда ставил пред вами законы новые, что призваны спрямить пути ваши, если вы отклонились в сторону, либо ускорить движение ваше, если вы отставать начали. Посему, когда прихожу к вам, не поклонение ищу, но самоотверженного исполнения моего жажду, прежде увидеть вас». И ежели прихожу к вам, то всегда имею возможность дать вам все необходимое, что будет во благо развития души вашей, ибо суть моя соткана из духа истины, и вы все имеете право в равных условиях найти во мне любую истину, связанную с житием вашим истинным. Я есть источник неиссякаемый, и пока я с вами, вы можете брать из меня влагу животворящую безгранично. Единственной мерой в этом будет служить только ваша собственная способность брать и вмещать в себя. Явление мое к вам является олицетворением явно выраженного усилия Бога Великого во спасение ваше. Ибо я есть рука Отца вашего, реально протянутая вам. Я и есть та рука Бога живого и единственного, Отца рода человеческого, которую вы обязательно должны были найти, дабы более не падая никогда, твердо и уверенно пойти с Отцом своим по пути им для вас предопределенным. Когда я воплощаюсь, то начинаю естественно использовать особенности того же самого разума, которым обладаете и вы. Ибо если я использую плоть, рожденную в вашем обществе, то разум этой плоти будет иметь особенности именно того уровня развития, до которого в целом поднялось ваше общество на всей земле матушки. Если же этого не соблюсти, то неизбежно само общение между вами и мною будет значительно осложнено. И если вы используете возможности своего разума исключительно для постижения происходящей реальности и накопления необходимой информации, дабы на основе этого стремиться достойно исполнять предначертанное вам, то я не использую временно приобретенные возможности подвижного разума для такого же познания. Вопросы, которые вас постоянно интересуют, меня не интересуют совсем, за некоторым исключением. Возможности разума, которыми я временно владею, используются лишь для ознакомления с характерными особенностями вашей жизнедеятельности и для осмысления всего с вами происходящего с того уровня, на котором вы находитесь, чтобы вывод, который я сформулирую данным разумом, естественно также соответствовал этому уровню, а значит, был вам доступен для понимания». Дух мой всегда способен оценить все без исключения, что касается развития вашей души. Из всех остальных знаний, а это знания, связанные только с законами развития материи, я всегда имею возможность взять все, что увижу как необходимое во благо ваше. Но для этого я не могу использовать возможности временно имеющегося разума, ибо знания, которые временами мне приходится приоткрывать вам, вводя их в учение, будут естественно превосходить уровень вашего развития и даже предельные возможности подвижного разума вообще». И только с помощью возможностей разума имеющегося я облеку их в ту форму, которая сделает эти знания и понятными, и полезными вам. Если для вас возможности подвижного разума, которыми вы будете владеть вечно, являются главными вспомогательными условиями для постижения происходящей реальности, то для меня временное владение этими возможностями необходимо только для благоприятного общения с вами и раскрытия на понятном вам уровне того, что сокрыто внутри меня». Мои же возможности постигать происходящую реальность проявляются иным таинством. Суть моя соединена с Отцом моим по иному качеству, чем душа ваша. И благодаря этому качеству я имею возможность с помощью особенностей сверхсознания Отца моего проникать в любые законы мироздания, если увижу это необходимым во благо ваше. Отец удерживает мои внутренние позывы в руках своих, и до тех пор, пока я не почувствую внутри себя твердого понимания необходимости открыть во благо ваше такого рода законы, для меня это, естественно, будет означать отсутствие на то благоволения Отца моего. Самого же меня знания такого рода не интересуют совершенно». И после того, как с помощью Отца моего я возьму на своем сверхтонком чувственном уровне все, что считаю для вас необходимым, мне предстоит с помощью грубых возможностей плотского разума перевести взятое для вас видимые и понятные вам образы, рассказав все это на доступном вам уровне разумения». А чтобы донести вам на понятном уровне, обязательно нужно воплощаться в вашем обществе. В этом случае развивающееся рожденное новое сознание, не имеющее в памяти ничего лишнего, впитывая происходящую реальность, накопит все необходимые для использования в общении с вами образы. Для такой предварительной подготовки требуется определенный период времени, во время которого моя суть находится в своеобразном спящем состоянии и не способна полноценно владеть сознанием плоти. Удерживая данное в руке своей, Великий Отец на чувственном уровне ведет меня туда, где мне необходимо получить нужные впечатления и информацию. Это выражается тем, что, попадая в те или иные обстоятельства, послушно следуя внезапно возникающим внутри чувственным потребностям, я делаю усилия, результаты от которых, как желает Отец мой, я должен запечатлеть в себе в помощь для будущего моего истинного свершения. Необходимость удерживать мою суть в спящем состоянии нужна для того, чтобы сознанию моей плоти шире ознакомиться с разнообразием присущих вам явлений, исправлять которые надлежит впоследствии. Ибо в пробужденном состоянии я не только не смог бы обрести необходимое ознакомление, но и, что самое неблагоприятное, примитивно-агрессивное жизнеустройство вашего общества на всей земле неизбежно создало бы для начала становления моей плоти чрезвычайно сложные условия. В этом случае, опять же, мудрость Бога Великого обыгрывает существующие сложности во благо ваше. Он стремится спасать вас, хотя вы неосознанно, по неведению упорно стремитесь часто препятствовать ему в этом, продолжая молить его о помощи. Длительность самого подготовительного периода может быть разной и полностью зависит от уровня развития общества. Ибо пока в вашем обществе существует не только предвзятое, неразумное отношение взрослого человека к поучениям гораздо более юного, что является ярким проявлением неопрятных форм эгоизма, но и сам характер жизнеустройства создает грубые ограничения в виде тех или иных предписанных для всех узкопримитивных правил, мешающих быстрому накоплению необходимого. Ко времени сотворения моей сути Великий Бог уже видел явную необходимость моего явления к вам в определенные времена. Главному и решающему свершению моему предопределено было происходить в период решения судьбы человечества при подходе к пределу, установленному для вас гармонии мира материи. Но учитывая ваши проявленные психологические особенности, а также осложняющие обстоятельства, вызванные активным введением в вашу жизнь всевозможных учений представителями внеземного разума, причем с двумя противоположными целями, Отец Небесный наметил мое предварительное краткое появление среди вас, во время которого необходимо было показать образ истинного пути спасения с прикосновением к первым настоящим понятиям о существовании истинного великого Бога рода человеческого. Дабы ко времени наступления главного часа решающего события сознание наибольшего количества представителей человечества хотя бы поверхностно могло ознакомиться с проявлением усилий истинного Бога, ниспославшего к детям своим через слово свое живое первые наставления о житии истинном. Чтобы в сам период разворачивающегося предопределенного решающего свершения вы имели наибольшие возможности сделать правильный выбор, при том, что свобода выбора по-прежнему должна у каждого оставаться свободной. Если бы ваша жизнедеятельность формировалась только в зависимости от ваших собственных возможностей, без вмешательства разума Вселенной, мои появления среди вас произошли бы по другому режиму и происходили бы ровнее и благостней. Но ваша жизнь, естественно, неизбежно попадала в сложный характер формирования. И Великий Бог знал о предстоящей возможности такого рода вмешательства в вашу жизнь. Только выбора не было, ибо в непосредственной, наиболее благоприятной близости от Него только на земле была единственная, начинающая развиваться юная цивилизация с необходимыми для исполнения священного замысла особенностями подвижного разума, уровень развития которой находился как раз на той ступени, когда использование плотных природных тел было бы наиболее благоприятным. Поэтому Отец Небесный был готов обыграть все вероятные осложнения, исполняя намеченное. Тем более, таким посторонним попыткам влиять на вашу жизнь нельзя воспрепятствовать, и прежде всего потому, что разум Вселенной не в состоянии никак воспринимать что бы то ни было, идущее от Бога Великого, из-за определенной своей ограниченности, и потому, что усилия разума прилагаются согласно установленным общим законам в мироздании, не нарушающим гармонии. Отец Небесный намечал исполнение замысла Своего, не связывая с каким-либо активным вторжением в существующие установленные законы для вселенского разума. И сроки моего появления среди вас зависят исключительно от характера возникающих сложностей в жизнедеятельности вашего общества. А для того, чтобы как можно лучше все приготовилось к намеченному решающему часу, мое предварительное появление среди вас должно было произойти в пределах 2000 лет до намеченного часа. В тот период среди уже существующих, обособленных друг от друга разнообразных воинственных обществ, Отец предопределил для первого свершения именно народ древней Иудеи. Но истинно говорю вам, это произошло не потому, что народ Иудеи избранный у Бога Вселюбящего, ибо в этом смысле все вы без исключения и в равных условиях избранные Отцом Небесным во имя исполнения Его замысла. Но произошло потому, что народу Иудеи предстояло сыграть определенную особую роль в жизни всего вашего общества, намеченную для него внеземным разумом, где сама роль преследовала цель, противоположную исполнению замысла Бога, отчего народ этот обрекался на большие несчастья и страдания. Только сам иудейский народ не знает этого, потому и не вменяется ему в вину это».